Интерлюдия вторая. После ухода иномирных гостей в кабинете повисла напряженная тишина. Молчали несколько минут, затем король прервал молчание. «Как думаешь, Дар, они говорили правду?» «Думаю, да. Врать им особого смысла нет, тем более маг там один, то есть одна. Она и представлялась. Никакой опасности я от них не почувствовал. Клятву они принесли добровольно, нисколько не сомневались, и когда спросили их про лечебницу, они явно недоумевали искренне. Такого нарочно не покажешь». «Как думаешь, что там за проблема с лечебницей?» «Воровство», — безапелляционно заявил Дариан. «Лечебница по документам есть, деньги были получены и исчезли. Без градоначальника там не обошлось, присвоил казну». «Кто принимал лечебницу от имени государства?» Дариан нахмурился, припоминая. «А лорд Крейтон и принимал», — медленно произнес он. «Как раз был с проверкой на магию в тех краях». «Как думаешь, он в доле?» «Не знаю пока. Но узнаю обязательно. Вот вскоре и поеду туда. Мне показалось или нет, но эта целительница так внимательно на тебя смотрела». «Что-то я почувствовал, как вроде бы меня и изнутри рассматривают. Но кто же их поймет, этих целителей, да еще и иномирных? Давай посмотрим, что там они принесли. Люблю диковинки». Друзья принялись потрошить упаковки. Яркая штучка из перьев привлекла внимание первой. «Да это же наша птица! И перья ее! Но смотри, какая штучка оригинальная! Это точно Элиани! Просто как, а у нас не додумались. А это что?» Георг вертел в руках НССР, не зная, как открывается этот странный кошелек. Но зато после того, как открыли его... «Смотри, как удобно. И все к месту, и не потеряется ничего. И места мало занимает. Все это мое, и не отдам в хранилище подарков». Не меньшее удовольствие вызвала и книжка с чистыми листами белоснежной бумаги и две самопишущие палочки. «Смотри, как пишут. Тонко, ярко. Интересно, а у нас смогут такое сделать?» Дариан только покачал головой. Георг в чем-то остался все тем же, не особо любимым родными мальчишкой, не избалованный родительским вниманием и подарками. Повзрослеть ему волею судьбы пришлось рано. И взвалить на себя такую ответственность, хотя его не готовили к этому. Да и с Элианой не слишком повезло. Дар незаметно вздохнул. Хотя он сам был единственным наследником отца-герцога, но и ему не слишком повезло с любовью родителей. Может, сам он не слишком надеялся на это чувство, предпочитая прагматизм и спокойствие в отношениях. Но к этой целительнице надо присмотреться получше. Уже в конце аудиенции он почувствовал от женщины какое-то напряжение. Прием у главы маг-контроля принес много вопросов, неожиданностей. И не сказать, что приятных. Вначале все шло примерно по тому же сценарию, что и у короля, за исключением вопроса о лечебнице. Первые непонятки почувствовала после вопроса о наличии магии у моих друзей. По совету Никея я попробовала использовать свой ментально-телепатический дар. Если кто-то предполагает, что это как листать книгу с буквами и оформленными предложениями, то ошибается. Я скорее улавливала эмоции. И иногда мелькали картинки, если кто-то о чем-то крепко задумывался. Так что таблички с надписью «Тут-то все гостайны» я не видела. Так вот, при вопросе о наличии магии почувствовала волну возбуждения, сдержанного любопытства, нетерпения. И при отрицательном ответе — разочарование и досаду. Затем вектор интереса лорда Крейтона изменился. Мы с Варей его не слишком интересовали, а вот наши мужчины — наоборот. И начал задавать им странные, с моей точки зрения, вопросы, интересуясь их отношением к воинам, есть ли у них воинские умения и тому подобное. Я недоумевала. Парни, как и договаривались, отвечали крайне уклончиво, уверяя главу в своем миролюбии. И тут в ментале у главы где-то на грани восприятия появился знакомый образ. Несколько схематично, но вполне узнаваемо, я увидела гриб атомного взрыва. Откуда? Неужели кто-то из попаданцев показывал? Ведь здесь войн нет, и память переселенцам подкорректировали. Что это? К чему это? И опять картинка, вид какой-то старой книги с рукописным текстом, и там рисунок атомного гриба. То есть Крейтон где-то это читал? Почему он задает такие вопросы? И тут до меня дошло. Он же ищет оружие. Здесь, в этом мире, нет ничего подобного. Ни технологий, ни ученых таких, ни даже, возможно, самих радиоактивных материалов. Поэтому он ищет эти знания у пришельцев. А почему он, а не глава безопасности? Одни вопросы и нет ответов. Нужно больше инфы, чтобы делать выводы. Зато появилась у лорда искра мужского интереса к нашей Варе. А это плохо. Не дай бог этот интерес почувствует Пётр. Он ведь не посмотрит на чин, начистит морду его лордству. Надо как-то разруливать ситуацию. И я влезла с вопросом: «Скажите, лорд Крейтон, а портальные камни где я могу получить?» «Их вы получите завтра с утра в канцелярии. Сейчас они оформляют допуск к ним для вас». Пока его интерес к нам заметно уменьшился, мы поспешили откланяться. Все тот же Тирфелис проводил нас в комнаты, где, как он сказал, мы можем отдохнуть пару часов до приема, который назначен на 4 часа. Опять шли длинными переходами до жилых комнат. Тут наш Митрич отмочил фокус. Вылез в первый ряд возле услужливого Тира и спросил его прямым текстом, не занимается ли достопочтенный Тир любительской рыбалкой. Сказать, что мы обомлели, ничего не сказать. Варя закатила вверх глаза и прошептала тихо: «Ну кто про что, а вшивый про баню? Что ж у него так горит-то?» На наше Митрича счастье, именно Тирфелис был большим любителем местной рыбалки. Вскоре они уже непринужденно трещали по пути о каких-то приманках, нажорах и прочем столь же непонятном. Комнаты нам предоставили всем, но мы предпочли собраться в одной у меня, за исключением Митрича. Они с Фелисом удалились в его комнату продолжать беседу. Да, рыбак рыбака. В комнате мы с Варей, сбросив туфли, с блаженным стоном рухнули на диван, парни сели в кресло, ослабив галстуки. Начала наше блиц-совещание я. «Ну, как вам власть?» «Вроде бы король мужик неплохой. Вряд ли от него подлянки можно ожидать». «Это Коля». «А второй лорд мужик крученый, серьезный. С ним лучше не бодаться». «Это уже Петя». И закончила обзор Варвара. «А вот последний, есть в нем какая-то гадость. Вроде и ничего такого, а неприятно». Что нас прослушают, мы не боялись. Специально договорились, что наедине будем откалывать с одежды артефакт-переводчик, а русский язык здесь вряд ли распространен. Ну и что делать будем? Нам явно намекают, что придется остаться до завтра. Забрать порталы надо. Если не заберем, возникнут подозрения. Но оставаться здесь очень уж не хочется. «На прием все равно придется идти», — вздохнула Варя. «Я предлагаю на прием идти всем. После него, сославшись на усталость, уйти в свои комнаты, попросив не беспокоить, а самим вернуться домой. Нас же дорога не затруднит. А утром ты, Аня, вернешься сюда, как будто ты здесь и была, и пойдешь забирать эти камни. Это, конечно, вылез сколько с авантюрой. Хотя, если все рассчитать, то все и получится. И дома будем, и риска получить здесь проблемы не будет». Так и решили. Правда, нам говорили, что из дворца напрямую нельзя перемещаться, но у нас же артефакты не здешние, иномирные, наверняка мощнее. А пока надо отдохнуть и постараться не помять наряды и прически. Есть хотелось ужасно, но нам никто не предложил перекусить. Мудро рассудив, что кто спит, тот ест, мы разошлись по комнатам. Королевский прием был в самом разгаре, а я все не могла найти повод подойти к лорду Дариану. Ну не флиртовать же мне с ним в самом деле. Один взгляд на его мрачно-насмешливое лицо убивал эту идею на корню. Ладно, еще немного подожду. Может, подвернется возможность позже? Наше появление на приеме произвело впечатление на придворное общество. Возможно, то, что мы были новыми лицами при дворе, а возможно, и наши необычные наряды. Мужчины явно интересовались нами, но присутствие рядом с Варей хмурого Петра останавливало их интерес. Женщины интересовались не нами, а нашими платьями и нашими мужчинами. Но Варя, крепко держащая мужа за руку, тоже останавливала их внимание. А вот Коля был в своей стихии. Я даже не подозревала, что Николя так свободно будет себя чувствовать в высоком обществе. И наш Митрич тоже вызывал интерес. Правда, у Матрон явно имеющих дочек на выданье. Хотя, если вспомнить историю Земли, то и у нас когда-то в высшем обществе мужчина в 50 лет еще считался завидным женихом. Достаточно вспомнить пушкинскую Татьяну, выданную замуж за почтенного генерала. Так что наш Митрич еще ого-го. Наши веера тоже были новинкой для местных дам. Хотя в зале было достаточно душно и от количества людей, и от закрытых плотными портьерами окон, и от теплой погоды в городе. Дамы обмахивались надушенными с такой силой платочками, что это больше походило на газовую атаку. Мужчины тоже украдкой вытирали потные лица. Поэтому наши веера, которыми мы изящно, хотелось бы так думать, конечно, обмахивались, вызывали такой интерес. Дамы старались продефилировать поближе к нам, вытягивая шеи и скосив глаза в нашу сторону, чтобы лучше рассмотреть и запомнить фасон платьев и новую модную штучку в руках. При этом их лица выражали полную незаинтересованность и даже некое пренебрежение по отношению к каким-то провинциалкам. Каково же было их удивление и потрясение, когда они узрели в руках королевы такой же веер? Все. Завтра все местные петьки будут щеголять голым задом без перьев. Я ждала выхода королевской четы с особым нетерпением. Хотелось еще раз убедиться в своих подозрениях об отравлении короля. И вообще посмотреть на королеву. Король вышел под руку с королевой. Вежливо помог ей сесть в кресло, немного отличающееся от других кресел в зале, так же, как и его собственное. Ясно, вариант малого трона. Венценосец выглядел определенно уставшим, с несколько желтоватым цветом лица. При повторном сканировании все токсические поражения были на месте. Интересно, если я вот так с наскоку смогла увидеть симптоматику отравления, то куда смотрит придворный целитель? А вот королева меня удивила. Я, если честно, ожидала увидеть высокомерную даму, может, ровесницу короля. В реальности королева была девочкой лет 18, пытающейся выглядеть отчаянно храброй и независимой. Этакий взъерошенный храбрый воробушек. А если посмотреть в ментале? Тут меня ждало еще большее изумление. Девочка-королева отчаянно любила своего мужа и боялась его. Еще шел какой-то подспудный страх, давний, как будто кем-то внушенный, и неуверенность. Бедная девочка. Тяжело ей будет среди придворных гарпий. Еще прослеживалась тоска. О чем? Шел образ ребенка маленького. У королевской четы есть сын? И юная мать тосковала по своему ребенку? Все страньше и страньше, как говорила небезызвестная Алиса. Наконец и мне выпал случай столкнуться с королевским безопасником. Я увидела его скучающе фланирующего с бокалом в руке в мою сторону или мимо меня, но пошла на перехват лорд Дориан. Я изобразила самую радостную улыбку, какую могла. И плевать, что моя улыбка слегка напоминала оскал акулы. «Так рада увидеть вас вновь!» Я так радостно ринулась к нему навстречу, что он остановился как вкопанный. «Простите, лорд Дориан, мне необходимо перемолвиться с вами несколькими словами, и это срочно». «Хорошо, давайте выйдем на балкон». Лорд предложил мне руку и неторопливо двинулся в сторону распахнутых дверей. Балкон был скорее большой открытой террасой, так как зал был расположен на первом этаже. На террасе располагались несколько столиков и диванчиков, разбросанных по разным сторонам. Лорд предложил присесть за дальний столик у перил, за которыми начинался весенний сад. «Я вас слушаю, Тесса Анна. Вы что-то хотели мне сказать?» И я ляпнула. «Вы же занимаетесь безопасностью, лорд Дориан». Но сразу продолжила, несмотря на удивленно приподнятую бровь лорда. «Вам известно, что его величество подвергается длительному воздействию яда. А проще его травят». «Откуда вам это известно?» Лорд сразу отбросил свое показное недоумение и сразу стал тем, кем был на самом деле — опытной, хитрой и крайне опасной ищейкой. Хитрить я не стала. и выложила все, что увидела. Добавила, что яд скорее растительный, но я еще не знаю местных растений достаточно хорошо, чтобы так сразу указать, какой именно яд. И что в этом замешан кто-то из ближнего круга, но это не королева. Мне было жаль эту неуверенную в себе девочку с кучей комплексов, несмотря на прелестное личико. Хотя какая-то связь между ней и отравителем или заказчиком есть. Все это я рассказала безопаснику, включая вопрос о придворном целителе. Лорд Дориан слушал меня внимательно и молча. Затем поднялся, подал мне руку, и мы пошли в зал. «Надеюсь, вам не надо говорить, что все, что было сейчас сказано, не должно разглашаться». «Я вас поняла, лорд Дориан». «И еще. Я все проверю, и, возможно, еще задам вам несколько вопросов». «Разумеется, лорд Дориан. Если я буду знать на них ответы, я обязательно расскажу». Мы вернулись в зал. И я поняла, что все, я больше не хочу и не могу оставаться здесь. Я хочу домой, к своим друзьям и домочадцам. Поэтому я сделала жест головой на выход Варе и Петру, а те по пути на выход прихватили с собой Николая и Трофима. В отведенной нам комнате мы решили сразу уходить домой, предварительно заперев двери комнат, мою изнутри, а все остальные на ключ, отдав ключи мне. Завтра я их верну. Собравшись опять в кружок, воспользовались артефактом Коли. На этот раз было ощущение просто спуска на скоростном лифте. Темнота, свист, и мы стоим в своем холле.